Глава 6. «И все-таки для меня одной квартира великовата», — подумала Аличи. Нужный ключ, словно по волшебству, скользнул к ней в руку, однако порог она переступила на цыпочках, будто тайком проникала в чужой дом. И снова поразилась тому, насколько элегантно и тщательно тетя Ирен обставила залу. Впрочем, она заметила и несколько деталей, которые прежде, отвлекшись на нотариуса, упустила из виду. Массивные потолочные балки, искусно вытканные ковры, льняные занавески на окнах, дизайнерскую мебель и невероятное множество драгоценных мелочей, как старинных, так и современных, удивительно гармонично расставленных и разложенных по комнате. Каждая из них свидетельствовала об изысканном вкусе хозяйки. Ничто, казалось, не было случайным. Восторженно озираясь, Аличи стояла посреди залы так долго, что у нее слегка закружилась голова, наверное, от усталости. Вот уже несколько ночей подряд она никак не могла уснуть, а вчера отправилась в путь еще до рассвета и за несколько часов в поезде, показавшихся ей вечностью, отдохнуть не успела. Она двинулась по коридору, заглядывая во все двери, пока не обнаружила спальню Ирен, где, рухнув на мягкий матрас, мигом закрыла глаза и уснула. Пробуждение выдалось ранним. С вечера Аличи забыла закрыть ставни, и когда лучи заглянувшего в окно утреннего солнца нежно коснулись ее лица, не сразу вспомнила, где находится. На прикроватной тумбочке стояла фотография Ирен в молодости, еще черно-белая. Светлое вечернее платье, волосы распущены по плечам, глаза горят. Рядом еще одно фото. Семейная пара с суровыми лицами и неестественно прямыми спинами сидит в саду, видимо, родители. Стены в спальне были выкрашены в темно-красный цвет. Аличи сразу вспомнился роман, где упоминался «Помпейский красный». Должно быть, это он и есть. Здесь тоже висели картины, многие из которых, особенно написанные на религиозные сюжеты, казались очень старыми. Аличи, конечно, не считала себя знатоком, но у нее возникло ощущение, что они весьма ценные. Справа от кровати с балдахином, исполненной в строгом современном стиле, стоял инкрустированный комод с зеркалом, напротив, белый лакированный шеститворчатый гардероб, такой огромный, что в него могла бы уместиться вся ее комнатушка в родительском доме, и даже осталось бы место. За каждой из раздвижных дверей обнаруживались полки и вешалки, буквально ломившиеся от одежды, обуви, сумок и всевозможных аксессуаров, словно тетя Ирен по-прежнему была жива и в любую минуту могла выбрать, что ей надеть сегодня. Ощутив легкую грусть, Аличи закрыла гардероб. Погружаться в тетин мир ей пока не хотелось. Зато хотелось кофе. Кроме того, она ужасно проголодалась, поскольку накануне вечером поесть забыла. На то, чтобы отыскать кухню, ушло некоторое время. Она оказалась в противоположном конце коридора и напрямую сообщалась с гостиной. «Не квартира, а лабиринт какой-то», — подумала Аличи. Застекленная дверь вела на небольшую террасу, где стоял небольшой столик и несколько тиковых стульев. Большой зонт от солнца кто-то предусмотрительно сложил. В углу высились штабеля цветочных горшков. Если в них когда-нибудь что и сажали, теперь от растений не осталось и следа. По сравнению с другими комнатами, абсолютно белая кухня казалась практически пустой. Мебель здесь была современной и функциональной, а вот монументальный холодильник, напоминавший тотемный столб, оказался пуст. Наверняка после смерти тети Ирен кому-то поручили здесь прибраться, избавиться от скоропортящихся продуктов, а заодно опустошить и кладовку. Да чего же глупо с ее стороны было подумать, что она сможет сварить себе кофе прямо как дома. Хотя нет, теперь это ее дом, напомнила себе Алича, распахивая дверцу шкафчика над раковиной. И ожидания оправдались. Она обнаружила банку кофе, гейзерную кофеварку, очаровательную фарфоровую сахарницу с цветочным узором, почти полную, и даже запечатанную пачку печенья. Пригубив кофе, Аличи задумалась, с чего начать новую жизнь в Риме. Стрелки больших часов на стене близились к 10. Сядь она накануне вечером в поезд, сейчас уже приехала бы в Палермо и тряслась бы в автобусе. Если она с него не сойдет, мать встревожится. Осознав это, Аличия испытала легкое, но приятное злорадство. Нотариус Галанти упомянул, что все коммуникации, включая телефон, в рабочем состоянии, так что веских оправданий молчать не осталось. И Аличия, немного помедлив, решила позвонить. Известие о том, что возвращаться дочь не собирается, Аделаида поначалу встретила ледяным молчанием. Зато потом взорвалась, словно вулкан. «Вернись немедленно!» — верещала она. «И с чего удумала? А квартиру эту нужно поскорее сбыть с рук. Или ты не понимаешь, что не можешь себе ее позволить?» Однако Аличии, чьей неуязвимой защитой стало расстояние, было непреклонно. «Обо мне не волнуйся, мама», — заявила она с ноткой иронии. «Я справлюсь, вот увидишь». И повесила трубку. Выдержать натиск матери ей удалось, но на сердце было неспокойно. А где проще всего расслабиться? Конечно, под горячим душем. Ванная примыкала к спальне Ирен. Накануне, сбитая с толку таким количеством новостей, Аличия едва ее разглядела, но теперь была совершенно очарована. Стены покрывала мелкая голубая плитка, напоминающая мозаику. Краны сияли, словно их отлили из чистого золота. А помимо большой ванны, хозяйка могла воспользоваться еще и душевой кабиной. Под мощными струями воды Аличи словно родилась заново. Дурные мысли улетучились, оставив разум ясным и отдохнувшим. На полке она отыскала пушистый халат. Интересно, есть ли у тети фен? Босиком прошлепав по коридору, она обнаружила ответвление, ведущее в небольшую гостиную с камином и своего рода кабинет, где стояли раскладной диван и массивный письменный стол. К кабинету примыкала вторая ванная. К двери в конце коридора вели 3 ступеньки. Видимо, пол там был чуть приподнят. Из любопытства Аличи потянула за ручку, но обнаружила, что дверь заперта. Вот уж странности. Зачем запирать что-то в квартире, где живешь одна? Может, тетя опасалась воров? Аличи бросилась за связкой ключей, которую дал ей нотариус, но к старому замку ни один из них не подошел. Что ж, надо позвонить Галанти. Возможно, он просто забыл отдать нужный ключ. А пока стоило выйти и поискать что-нибудь поесть. Однако Аличи не могла заставить себя покинуть квартиру. Это место притягивало ее, словно было напитано какой-то загадочной, непреодолимой силой. Присутствие тети чувствовалось повсюду. В картинах и мягких декоративных наволочках, покрывавших подушки, в драгоценных мелочах, каждая из которых, чувствовала Аличи, могла похвастать собственной историей. Она ужасно жалела, что не имела возможности узнать поближе эту женщину, так очаровавшую ее в детстве. Хотя кто знает, вдруг еще не все потеряно. Да, Ирен больше нет, но ее легкость, ее любознательность, ее желание жить по-прежнему наполняли этот дом. А поскольку стены здесь явно умели говорить, рано или поздно они раскроют свои секреты. Вернувшись в спальню, Аличи снова заглянула в гардероб. Элегантные мягкие юбки, изысканные шелковые блузки, строгие костюмы с перламутровыми пуговицами, вечерние платья, усыпанные пайетками. Буйство тканей и красок словно звало на вечеринку. Погладив жилет, украшенный пестрой вышивкой, Аличи робко сняла его с вешалки и принялась с каким-то благоговением разглядывать. Потом решилась, надела прямо поверх футболки, взяла сумку и вышла. Телефонный звонок застал ее на пороге. Обнаружив неподалеку рынок, она поспешила воспользоваться этим и вернулась с полными сумками покупок. Чтобы ответить, пришлось бежать через всю залу. «Кто это может быть? Снова мать?» И только услышав знакомый голос секретарши, Аличи успокоилась. После надлежащего обмена любезностями Сильвана передала трубку Галанти. «Так значит, это правда. Вы остались в Риме и поселились в квартире Ирен», — послышался голос нотариуса. Казалось, он был приятно удивлен. «А что, разве нельзя? Вы ведь сказали, это дом теперь мой!» Сразу ощетинилась Алича. «Конечно, дорогая, конечно, он ваш. Я просто не думал, точнее, я был уверен, был совершенно убежден, что вы вернетесь на Сицилию, к семье, а квартиру выставите на продажу, о чем и сообщил вашей матери». «Моей матери?» «Ну да, вашей матери. Похоже, она на вас очень зла и даже успела позвонить в контору. Но, как я уже ей сказал и повторил еще раз, вы имеете полное право решать, оставить ли имущество себе и что вообще с ним делать. Хозяйка вы, Аличи, только вы». И Галанти, чуть помолчав, решил сменить тему. «Тут пришли документы, которые вам непременно нужно подписать. Кроме того, у меня на руках налоговое уведомление. Как только банк разблокирует счета, и вы сможете получить доступ к деньгам Ирен, мы сразу во всем разберемся. Впрочем, как я уже упоминал, после уплаты пошлины за наследство у вас, боюсь, останутся сущие крохи. Перевожу вас на Сильвану. Согласуйте с ней удобное время встречи». «Подождите!» — воскликнула Аличи, вспомнив про запертую дверь. «Я тут не могу попасть в одну комнату. Дверь заперта, а ключа на той связке, что вы мне дали, нет. Вы что-нибудь об этом знаете?» «Этот ключ у меня», — после секундного замешательства ответил нотариус. «Но почему вы мне его не отдали?» «Ирен велела вручить его вам, только если вы решите остаться».